и заводоуправляющего Тимирязева. Пусть Милюков после этого попробует встать к нему в оппозицию. Только безумец решится на такое. А руководитель кадетской партии отнюдь таковым не является. Вечером с докладом приехал министр внутренних дел Петр Николаевич Дурново. Интриган и злейший враг премьера. Докладывал с пафосом. Сведения из Сибири обнадеживающие. Карательные экспедиции, можно считать, смуту подавили окончательно. Также скрупулезно проводится работа в Москве. Что ж, слава богу, откликнулся Витте, выслушав доклад. Искренне рад за вас. Ни Сипягину, ни тем более Плеве такое никогда не удавалось. Хочу просить вас о следующем, Петр Николаевич. Надобно найти возможность таким образом проинструктировать чинов полиции, чтобы они впредь дров не ломали. Точно проводили границу. Рабочий революционер или профессор, призывающий к борьбе против тупости приказной бюрократии. Профессор не враг нам. Отнюдь не враг. Мы же с вами тоже приняли на себя бремя борьбы против закостенелости и всякого рода. Бюрократических же особенно, не так ли? Дурново кивнул. Слово, однако, не произнес. Хотя всего-то одно слово от него и требовалось. Так, конечно. Именно. «Все подстраховывает себя», — подумал Витте. «И так все до одного. А ведь не в заседании сидим, не на людях. Вот видите, вы согласны со мною и в этом пункте. Теперь далее. Мягкость и терпимость по отношению к тем, кто выступает за конструктивные поправки, обязывает нас проявлять устрашающую строгость по отношению ко всяческим советам депутатов и стоящим за ними крайним партиям. Устрашающая строгость вызовет нападки и со стороны умеренных, Сергей Юрьевич. Витте покачал головой. Не вызовет. Налицо акты анархии и террора. Умеренные партии нас не только поймут, но и поддержат. Анархисты и социалисты и революционеры не столь страшны ныне. Сейчас теоретики страшны. Социал-демократы, но они ни с террором, ни с анархией не связаны. Но позвольте, мне же докладывали, что они к вооруженному восстанию зовут. Сейчас все к этому зовут. Горько усмехнулся Дурново. Никто отстать не хочет. Восстание, призыв к нему, это террор? Раньше это было террором, Сергей Юрьевич. А теперь это свобода слова. Свобода слова — сие соединение разностей. Так вот, любое соединение, прилагая к филологии законы химические, можно нейтрализовать. Подумайте, как это делать. Не зря штат полиции держите. Я бы хотел получить официальное предписание Совета Министров, Сергей Юрьевич. Какое именно? Такое, чтобы развязывало мне руки. Неужели вам недостаточно моего слова, Петр Николаевич? Ах, старая перешница, подумал Дурново. Понимает ведь, что слова к делу не пришьешь. Больше о предписании не говорил. Поделился слухами, справился о здоровье домашних, просил побольше отдыхать, откланиваясь, крепко жал руку Витте и чарующе улыбался.